Глеб Соколов. Савиньи. Не ловит он местный канал, говорю тебе. Антенна-то, видишь, какая? Веточка, а не антенна. Для местного нужна большая, а вернее всего кабель, говорил Мишка Хомутов по прозвищу Хомут, давно спившийся субъект, работавший за совсем небольшие деньги сторожем в железнодорожном депо Главносибирска, а главным образом промышлявший сбором бутылок, металлолома, банок из-под пива. Никак не мог понять, для чего это его постояльцу, которого надеялся больше никогда не увидеть, но который неожиданно появился, понадобилось посмотреть передачи местного главносибирского телевидения. «Экая у тебя шапка хорошая, Савиньи! Теплая должно быть! Где взял?» — спросил Хомут, глядя на надетую на гиганте огромную кавказскую папаху. Верзила отмахнулся. Надо было срочно придумать, где увидеть эфир главносибирского телеканала. Времени до выхода записи оставалось совсем мало. Прийти в какой-нибудь гипермаркет электроники и там включить телевизор? От этой мысли Савиньи фыркнул. Его узнают в тот же момент, когда появится на экране. Неважно, что будет в своей папахе. Но тогда где? Никакого другого варианта придумать невозможно. Если только влезть к кому-нибудь в дом и там включить телевизор. И тут Савиньи осенило. Бабушка! Конечно же! Как я забыл про нее! Иванов был уверен. Именно тот болезненного вида зэк, который выбрался из подземелья последним и является в истории так называемого «восстания в красном мамонте» самой главной фигурой. Тем не менее, сыщик не стал допрашивать его первым, побеседовав для начала с другими обитателями старого бункера. Никто из них не сообщил Иванову ничего существенного. Некоторые, в том числе и лысый 60-летний зэк, просивший начальника «Красного мамонта» вытащить из подземелья людей, заваленных обломками стен и потолка бункера, пластами земли, напрочь отказывались говорить. Другие несли несусветную чушь про то, что случайно провалились в какую-то яму или нашли в полу барака люк в подземный ход, залезли в него и не смогли найти дорогу обратно. «Что вы делали в подземелье?» — спросил Иванов Малюту, едва тот уселся на стул в специальной, предназначенной для допросов, комнатке в одном из административных бараков «Красного мамонта». И, не дожидаясь ответа, сыщик добавил: «Вы будете молчать?» «Нет. Какой в этом смысл? Все равно кто-нибудь из тех, кто сюда попал, расскажет вам о том, что здесь происходило», — спокойно ответил Малюта. «Но только этот рассказ. Никто, кроме меня, не знает всех деталей. Ведь именно я начал всю эту историю». «Как вас зовут?» Полицейский прекрасно знал ответ на этот вопрос. Сотрудники «Красного мамонта» предоставили ему досье на каждого из зэков, выбравшихся из подземелья. Вор в законе по кличке Мирон. Дважды находился в местах лишения свободы за совершение тяжких преступлений. Убийство, грабеж. Нынешняя посадка, третья, и тоже за убийство. Его Мирон совершил почти 3 года назад. За свою преступную биографию входил в несколько банд, но ни в одной из них не верховодил. Определенным авторитетом среди таких же, как он, уголовников пользовался, но предводителем преступного мира Главносибирска его назвать никак нельзя. Даже в ближний круг тех, кто правил бал в темном мире Главносибирска и кого здесь действительно боялись, он не входил. «Меня зовут Мирон», — ответил сыщику после некоторой паузы, словно в последний момент засомневавшись в том, что говорить стоит, вор в законе. Услышав хриплый голос уголовника, Иванов вдруг вспомнил одну подробность, которая до сих пор почему-то не возникла в его памяти. Мирон закашлялся. Через минуту начал харкать кровью. На полу возле железного стула, на котором сидел, расплылось несколько кровавых розочек. Савиньи успел рвануть на себя ручку двери в самый последний момент. Еще чуть-чуть, и слабая бабкина рука прихлопнула бы дверь, и тогда все. Савиньи был подавлен, и причина тяжелого настроения не в том, что пока добрался от вокзала до дома, в котором жила старуха, проклял все. Так плохо с ногами. Не рискнул воспользоваться общественным транспортом. Боялся лишний раз выходить на дорогу ловить машину. Поэтому отправился пешком. Еще когда добирался из района, в котором квартировало главносибирское телевидение, его опять начала мучить сильная боль в суставах, от которой Савиньи отвлекся в ресторане и которая отступила, пока он ехал на машине. Боль становилась все сильнее и сильнее. Тяжелые мысли одолевали его. «Я в аду, построенном и населенном дьяволами. Что там сатана? Он просто ребенок по сравнению со всеми жителями Главносибирска». Чувствуя, что долго ему так не выдержать, Савинье остановил своей мощной ручищей велосипедиста, отобрал у него двухколесную машину. Паренек не произнес ни слова. Так поразил его вид гиганта в огромной грязной папахе. Но крутить педали оказалось не намного легче, чем идти. К тому моменту, когда Савинье забросил в нескольких кварталах от привокзальной площади велосипед в кусты, все его суставы разрывала чудовищная боль. Он немного отошел в вагоне у хомута, но потом пришлось идти до дома, в котором жила старуха. Дома ее не оказалось. Савиньи подергал дверь квартиры, она была заперта. Он знал, в их деревне старухи очень часто вообще не запираются на замок. Приложил ухо к замочной скважине. Из квартиры не доносилось ни звука. В подъезде царила тишина. Пиликанье звонка, прозвучавшее после того, как Савиньи своим массивным пальцем нажал на кнопку, разнеслось из-за двери, как ему показалось, по всему подъезду. После такого звука старуха обязательно должна зашевелиться. Не железные же у нее нервы. Он еще сильнее прижал ухо к замочной скважине. В квартире полная тишина. «Ее нет», — понял Верзила. «Старуха долго бродить по району не сможет. Во дворе ее не было. Значит, пошла в магазин или куда еще, и припрется совсем скоро». У свиньи не было часов, но он знал, что время поджимало. До трансляции его обращения оставалось не больше часа. Он рисковал пропустить собственное выступление по телевизору, но сил идти куда-то еще, где есть голубой экран, нет. Слишком болели ноги. «Будь что будет!» Гигант вышел из подъезда, предусмотрительно спрятался в кустах. По двору проходили редкие прохожие, которых совершенно не интересовал темный большой силуэт, видневшийся в зарослях. Сначала свиньи стоял, потом сел на корточки. Очень быстро его ноги не выдержали и такой нагрузки. Просто взял и разлегся на земле. Теперь походил на пьяного, повалившегося в полном бесчувствии на вытоптанную глинистую почву среди окурков, пустых сигаретных пачек, металлических пробок от пивных бутылок. Пока лежал, боль в суставах не ощущалась. Но он знал, стоит пошевелиться, она пронзит все его тело с особой силой. «Конец! Она становится с каждым разом все злее. Но почему? Ведь международный профессор Саботини вылечил меня!» Савиньи испытал приступ тяжелой хандры. Будущее виделось в как никогда мрачном свете. Стало колотиться сердце, горло подкатывала противная тошнота. Мысли начали путаться. Он не знал, сколько провалялся так в кустах, прежде чем взгляд его случайно не поймал знакомую старушенцию, с усилием тянувшую на себя ручку железной двери подъезда. Сил встать у него не было, но он заставил себя сделать это. Старушенция уже зашла в подъезд. Преодолевая боль, свиньи вскочил и побежал к двери. Вломившись вслед за хозяйкой в квартиру, встретился с ней глазами и понял. Кричать или звать на помощь она не станет. Птица, ласточка, была с перебитым крылом. Кто подранил ее, кошка или большая хищная птица, и как она смогла забраться на узкое пространство отлива с внешней стороны окошка, так и осталось неизвестным. Но неподвижно валявшийся на своей лежанке Савелий вдруг испытал к птице щемящую жалость. По его требованию мать принесла птицу, у которой даже не было сил спрыгнуть с отлива в дом. На полу для нее было насыпано пшено, поставлено блюдечко с водой. Первое время, может быть, сутки, птица часами сидела, не шевелясь и не двигаясь с места. Потом стала клевать зернышки, пить воду и медленно прохаживаться, наклоняя головку и кося на рыжего верзилу взгляд на пятачке пространство между его лежанкой, столом и старым полуразвалившимся буфетом. Гигант давно уже забросил свой радиоприемничек. Не отрываясь, наблюдал своим мертвым взглядом за пернатым живым существом. Когда птичка принялась прохаживаться по полу и клевать зернышки, Савелий, в ту пору он еще не был, свиньи, начал с ней разговаривать. Пересказал ласточке содержание всех радиопередач, которое слышал в последнее время. Долго расспрашивал ее, что с ней случилось, и так и не получив ответа, но со странным чувством, как будто ответ этот был дан, начал советовать птичке, как лучше клевать зернышки. Странно. Никогда в жизни не беседовал так с Савелий со своей матерью. Никогда не делился с ней тем, что услышал по радио. Словно бы считал мать существом низшей породы, не такой, к которой принадлежал сам, недостойный серьезного разговора. Вернувшаяся с работы Евлампия с изумлением наблюдала за сыном, превратившимся на время общения с птицей в другого человека. Странная дружба гиганта с птицей продолжалась несколько дней. Ласточка заметно окрепла. Летать по-прежнему не могла, но прыгать по комнате избушки стало значительно бодрее. Как-то вечером, было уже темно, Евлампия вышла с кастрюлей, полной каких-то прокисших щей, во двор. Руки у нее были заняты, и дверь за собой она не притворила. С улицы подул свежий ветерок. Словно бы учуяв его, птичка стремительно запрыгала на волю. «Стой! Куда ты? Я еще не рассказал тебе о... А как же я?» Гигант, превозмогая чудовищную боль, рванулся за своим единственным, первым и последним другом. Тут же грохнулся с лежанки на пол. Птичка прыг да прыг, доскакала до порога и через раскрытую дверь упрыгала на улицу. Савиньи пытался ползти следом, потом сорвал глотку, зовя мать, но та, как нарочно, отправилась в это время с ведром к колодцу и не слышала его криков. Когда через 5 минут она вернулась в дом, Савелий лежал, корчась от боли, в полуметре от порога. Муки его были столь сильны, что он даже не мог говорить. А когда объяснил, наконец, матери, что ласточка ускакала, мать кинулась искать ее. На дворе было темно, ласточки нигде не было. Мать искала ее несколько часов, и, в конце концов, измученная, так и не найдя птицу, вернулась в дом. С большим трудом перетащила огромного сына обратно на лежанку. Савелий не произносил ни слова. В таком состоянии, не говоря ни слова, почти не принимая пищу и не слушая свое любимое радио, человек, которого спустя много лет узнают под именем Савиньи, провел несколько недель. Первое время мать каждый день искала птицу, хотя была уверена, ее давно уже прикончили деревенские кошки или собаки. Потом перестала обращать на сына внимание. А еще через некоторое время гигант вернулся к своему привычному прослушиванию радиоприемника и о ласточке больше не упоминал. Но где-то в глубине души сохранил воспоминания о волшебных чувствах, которые подарило ему это единственное в его жизни очень странная дружба. Булавка, начальник Иванова, был снят с должности. Подчиненным столь неожиданное крушение карьеры самого важного сыщика Главносибирска объяснили невнятно. Сначала сказали о какой-то болезни, из-за которой Андрей Петрович не может работать. Потом о якобы ведущемся следствии, которое собирает доказательства для того, чтобы предъявить Булавка обвинение в халатности, злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции. Иванов попал в здание управления уже после того, как мог не скрывать собственного воскрешения. В день своего убийства он лишь притворился мертвым. Потом, в интересах расследования, которое вел, сделал так, чтобы в преступных кругах Главносибирска распространились слухи о его смерти. Те, для кого Иванов представлял опасность, вздохнули с облегчением, расслабились. А Иванов, перебравшись на служебную квартиру, продолжал, не появляясь в управлении и стараясь лишний раз не выходить в город, распутывать запутанный клубок. В управлении командовали совсем другие люди. Своего поста лишился главный полицейский начальник Клименко. Булавка, которому подчинялся Иванов, был лишь одним из многих, кого убрали вслед за главным шефом. Новое руководство полиции Главносибирска пока назначено не было. Вместо Клименко временным исполняющим обязанности стал Николай Гребцов, высокопоставленный начальник из соседней крупной области, некоторое время назад служивший в Главносибирске, знавший местные условия, но, по мнению московского начальства, не до такой степени, чтобы быть связанным с одной из местных мафий. Едва Иванов появился в офисе, Гребцов вызвал его к себе. «Кабинет Булавка. Хозяин лишился возможности бывать в нем неожиданно для себя. Я вам доверяю. Хочу, чтобы вы зашли в кабинет, изучили документы, которые хранил в нем начальник. Действуйте аккуратно, это не обыск. Просто в наших обстоятельствах никакая новая информация не помешает». Иванов не обнаружил в кабинете Булавка ничего заслуживавшего внимания. Но одна деталь показалась странной. Сейф Булавка почти пуст. Кроме нескольких служебных документов, на его полках толстая архивная папка. По ее содержимому Булавка изучал биографию вора в законе Мирона. «Но почему именно его?» – спросил себя Иванов. «Какая непонятная нить связала начальника полиции Главносибирска и не самого выдающегося представителя уголовного мира города?» До передачи оставалось почти два десятка минут. Савиньи включил телевизор, нашел нужный канал. Показывали какую-то ерунду. Старуха первые минуты после появления в квартире незваного гостя стояла, не произнося ни слова, не шевелясь, в коридоре. Рыжеволосый гигант бросил ей резко и грубо: «Че стоишь? Зайди в комнату, сядь!» Раболепное, угодливое, одновременно как будто даже радостное выражение промелькнуло в лице старухи после кинутых ей, как собаке, слов. Точно она сообразила в это мгновение, что ее не будут тут же убивать, что сохраняется еще возможность для какого-то разговора с этим ужасным человеком. Она мелкими быстрыми шажками прошла в комнату, села на стоявший рядом с дверью стул, сложила руки на коленях. Савиньи посмотрел на старуху, отвернулся. Он начинал испытывать все большую тоску. Виной тому была усиливавшаяся боль в суставах. Потом вдруг стало как-то нехорошо сердцу. Только не это. Хотя это ведь объяснимо. Я был в раю, совершил путешествие вниз из рая, и теперь я в аду Главносибирска. Значит, основные мучения должны быть здесь. К нему стремительно возвращалось состояние паники, которое было у него на борту самолета. Все, конец! Я сейчас скончаюсь от одного даже этого невыносимого испуга, как в самолете. Мелькнула в его голове паническая мысль. Паника, истерика. Если бы не боль в суставах, он бы сейчас заходил, забегал по комнате. И тут он вспомнил. Как же мог забыть про это? Лекарства! Были у стюардессы, были в карете скорой помощи. Уж у старухи-то они точно должны быть. Савиньи заметался по квартире. Надежда на избавление от мучений помогала переносить сильную боль и все больше охватывавшую его слабость, проклятую тошноту, подкатывавшую горло. Неподвижно сидевшая старуха поначалу решила, он ищет деньги. Рыжеволосый гигант распахнул тумбочку и шкаф, выдвигал ящики дерганными истеричными движениями, копался в их содержимом. Но тут он вскричал: «Где у тебя лекарства, черт возьми, старая ведьма? Куда ты их запрятала?» «Да он наркоман!» — поняла та. И, подняв слабенькую ручку, показывая ею на кухню, еле слышно прошептала: «Там!» Савиньи бросился на кухню. Раскрыл ящик, другой. Вот и лекарство. У старухи была целая куча всяких таблеток. Но как определить, которые из них нужны ему? В названиях всей этой химии Савиньи не разбирался. Выбрав две обладки таблеток, внешне похожих на те, которые он употребил в самолете, вытащил из них все таблетки, засунул в рот и проглотил, запив водой, которую хлебал прямо из кухонного крана. Онемевшая от ужаса старуха по-прежнему сидела на стуле в комнате. «В тюрьму я попал благодаря беспределу Булавка», — проговорил Малюта, когда ужасный кашель наконец прекратился. «Ты врешь!» — сказал Михаил Царьков, начальник «Красного мамонта», вошедший в комнату для допросов как раз, когда Мирон начал харкать кровью. Иванов, незнакомый с порядками «Красного мамонта», предложил вызвать врача, но Царьков отмахнулся. «Сдохнет, не жалко». «Ты попал в тюрьму потому, что ты законченный негодяй и совершил тяжкое преступление, лишил жизни ни в чем не повинного человека», — продолжил Царьков, глядя с ненавистью в лицо вора в законе. Мирон врал, Иванов уже знал это. О невиновности Малюты, в самом деле совершившего убийство, не могло быть речи. В тюрьме он оказался за тяжкий грех. Глава 37. Воплотитель мечты миллионов. Савиньи несколько минут стоял возле кухонной раковины. Из крана толстой бурной струей вырывалась вода. Ему казалось, лекарства должны подействовать мгновенно. «Ну, когда же?» Прислушивался он к своему состоянию. Он закрутил кран и, выдвинув из-под стола кухонную табуретку, рухнул на нее. Боль вроде бы и в самом деле начала утихать, но во рту появился какой-то неприятный привкус. Он вдруг уловил, что монотонное бурчание телевизора прекратилось. «Не пропустить бы передачу со мной!» Опершись рукой о кухонный стол, поднялся с табуретки и пошел в комнату. Экран показывал заставку. Поле, лес, на горизонте работающий комбайн. Савиньи уселся на стоявший напротив телевизора старый диван с потертой велюровой обивкой. Постельного белья на нем не было, но очевидно, что старухино спальное место было именно здесь. Вдруг заставка исчезла. На экране появилась та самая студия, в которой снимался сегодня рыжеволосый гигант. Но что это? В студии не он, какой-то мужик лет 40 в костюме и галстуке. Савиньи подался вперед, словно бы норовя получше разглядеть того, кто был на экране. Из груди его вырвался сдавленный стон. Но он был вызван не болью, а жгучей, непереносимой обидой, словно бы два телевизионщика, Рогалин и Цихоцкий, пообещали ему что-то. Он им доверился, а они его обманули. И не было ни угроз, ни хватания за грудки и швыряния на стену, и не лежали в кармане у свиньи паспорта оператора и руководителя передачи. «Сегодня в Главносибирске прошла благотворительная акция», — начал телеведущий. Савиньи вновь застонал. Какие-то огненные звездочки запрыгали у него перед глазами. Он уже не слушал, что говорит с телеэкрана мужик в пиджаке и галстуке. Акция, помощь, собрали деньги, доставили. Ясно было, что его кинули. Губы ведущего сомкнулись. Он замолчал. Через доли секунды на экране должен был пойти видеосюжет про благотворительную акцию. Смотреть его не было сил. Савиньи сделал над собой усилие, чтобы подняться и погасить экран, но не смог этого сделать. Боль в суставах, тошнота, слабость и головокружение достигли такой силы, что гигант не смог сдвинуться с места. И тут произошло неожиданное. На экране возник портрет Савиньи. «Ага, все-таки получилось!» — воскликнул Савиньи. В страшном возбуждении он вскочил на ноги и тут же рухнул на пол от боли. Но словно бы собственный портрет, который показывали по телевизору, действовал на гиганта как самое лучшее в мире анестезия. Он смог терпеть боль, которая, когда он лежал, была слабее, и не в силах сразу подняться и сесть обратно на диван, выкрутил голову. В таком положении продолжал смотреть. Старуха, повинуясь порыву, который не смогла бы объяснить и самой себе, тоже вскочила и сделала несколько шагов в сторону упавшего гиганта. Помочь ему подняться, усадить обратно на диван. Но Савиньи больше не стонал. Анестезия действовала. Шутка ли? Его образ демонстрировали всему огромному городу и нескольким сибирским областям. Каждая из них была равна по площади нескольким европейским государствам. Какой-то незнакомый и очень невнятный, глухой, обезличенный голос, словно бы человек, стараясь, чтобы его не узнали, говорил через полотенце, произнес: «Сейчас, уважаемые телезрители Главносибирска, наши друзья и наши будущие соратники по борьбе, униженные и замученные жители великого города, который только поднимается с колен, вы услышите обращение вождя главносибирского восстания, человека, спустившегося в ад нашего города из небесного рая, вознамерившегося со своими соратниками, достопочтенными, великими и ужасными, Семьейзой, Аристикифой, Ариманом, Какабаэлом, Тураэлом, Румьялом, Данелом, Нукаэлом, Баракелом, Азазелом, Армерсой, Батарьялом, Базазаэлом, Ананелом, Турхьялом, Симонизиелом и многими другими прекрасными и уважаемыми личностями, которые сбежали из рая в этот чертов город Главносибирск, помочь вам в обретении свободы и благоденствия, денег, счастья и установления справедливости. Вы услышите обращение того, про которого говорят: «Горе тем, кто встанет на его пути! Иуды!» Пока голос за кадром произносил слова тирады, казавшиеся Савиньи бесконечными и сладостными, рыжеволосый гигант вглядывался в собственное изображение. Савиньи в эти мгновения был в каком-то особенно восторженном. Видимо, помимо всего прочего, сказывалось действие таблеток, которые сожрал, состояние. План с телевидением удался прекрасно. Только непонятно, откуда эти двое, главный телевизионщик в костюме и второй, которого он приложил как следует о стену, взяли его Савиньи портрет. И почему на портрете он, Савиньи, в какой-то странной цветастой рубашке, которой у него никогда не было? Эти загадочные обстоятельства немного омрачали радость Савиньи. Голос, произносивший слова за кадром, на мгновение смолк. Старуха наклонилась к Савиньи, неловко взяла его за руку, за плечо, потянула назад, к дивану. Гигант сделал над собой усилие, приподнялся, откинулся назад на диванное сиденье. Уперев в него руки, поднялся выше, сел ровно, как прежде. Трансляция странной передачи «Обращение» продолжалась. Теперь все на фоне того же портрета, который оставался на экране, заговорил другой человек. Тембр, с которым он произносил слова, был гораздо ниже первого, но так же, как и тот, голос словно пытался добиться того, чтобы его не узнали, скрыть свое настоящее звучание. «Я, вор в законе Иуда, обращаюсь к вам, дорогие жители Главносибирска, чтобы открыто признаться, да, все последние преступления, убийства девушек, которые так вас потрясли, были совершены именно моими руками. И именно я виноват во всех них. В последнее время, глядя на свой жизненный путь, я начал понимать, что я страшно, бесконечно виноват перед Богом и людьми за все те страшные деяния, от которых стынет кровь в жилах у каждого нормального человека. Я совершил их из-за своей похоти, из-за своей злобы и упрямой, испорченной натуры. За эти преступления я, безусловно, должен понести самое жестокое, самое беспощадное наказание, которое только можно придумать», — вещал из динамиков телевизора искаженный голос. С каждым новым произнесенным им словом Выражение лица свиньи менялось. Самодовольное возбуждение сменял ужас и отчаяние. «Я сам скоро казню себя!» «В этом у вас не должно быть сомнений», — продолжал голос. «Но вот еще о чем я все время думаю. Как стало возможным, что в современном огромном городе, в наш век, когда криминалистические технологии достигли такого совершенства, один человек, пусть даже такой, как я, мог безнаказанно терроризировать почти миллион жителей? Кто, кроме меня, ответственен за все эти ужасные преступления, которые я совершил? Кто содействовал им? Нет, преступления совершал я один. Но кто сделал так, чтобы они были возможны в Главносибирске? Начальник Главносибирской полиции. Граждане Главносибирска, я считаю, что в том, что я совершил столько тяжких преступлений, виноват не только я, но и Главносибирское полицейское начальство. Именно за его непрофессионализма, коррупции и бездеятельности вы, жители Главносибирска, совершенно беззащитны перед такими маньяками, как я. Список моих тяжких преступлений длинен. Но я решил, перед тем, как я себя убью, я сделаю хотя бы одно доброе дело. Я помогу вам, гражданам Главносибирска, осознать, в каком ужасном городе и при каком чудовищном полицейском начальстве вы живете. Для этого я возьму на свою душу и без того утопленную в черной краске еще много грехов. Я буду истязать и убивать. И будьте уверены, местное полицейское начальство так и не сможет поймать меня, защитить каждого из вас, мою потенциальную жертву, от кровавого маньяка. Сколько бы я ни маньячил, сколько бы ни мучил и ни истязал, власти не пошевелятся. Местная полиция ни на что не способна. Прежде всего, не способна начальство. Когда я совершу еще с десяток убийств и так и останусь безнаказан, вы, жители Главносибирска, задумайтесь над тем, кто руководит обеспечением вашей безопасности. Поймете, что быть настолько наивными и равнодушными никак нельзя. А я, быть может, это будет делом, за которое и маньяка Иуду помянут добрым словом потомки. Да, кстати, жители Главносибирска, уверен, что ваше полицейское начальство крышует из самой Москвы. Без столицы местные полицейские начальники не смогли бы так нагло бездельничать. А вы, жители Главносибирска, всегда были, есть и останетесь жалкими пешками, винтиками, которые будут отдавать своей жизни, не смея предъявить счет властям и начальству. За это, собственно, я вас и ненавидел всегда. За это и мучил. И буду продолжать терзать и мучить, чтобы, наконец, вы либо исчезли с лица земли насовсем, либо перестали быть такими баранами. Чао! Привет от Иуды! Пока я еще жив, и до тех пор, пока не решу свести счеты с жизнью, буду учить вас, главносибирцев, подобным образом. Картинка неожиданно исчезла, а вместо нее пошло видео про благотворительную акцию. Оно уже завершалось, показывали какие-то последние кадры. Прыгали дети, летели в воздух разноцветные шарики. Появившаяся в кадре Молоденькая корреспондентка говорила о важности благотворительности для Главносибирска. Затем вновь показали студию телеведущего, который был на экране до того, как на нем появился портрет свиньи. Телеведущий перешел к следующей теме передачи – освоение территории старого машиностроительного завода, поиск инвестора, застройщика. Савиньи уже не слушал. Он застонал. «Все! Конец!» — громко произнес Верзила. «Теперь на меня спустят всех собак, которых еще не спустили. Под ногами будет гореть земля. Ополчатся все, от полиции до детей в детских садиках. Главное, как могло получиться? Зачем они это сделали?» Из глаз рыжеволосого гиганта потекли слезы. Старуха с ужасом смотрела на незваного визитера. Видела, гигант страшно побледнел. Все время, пока он находился в квартире, от страха была как в тумане. Каждую секунду боялась. Убьет ее, просто переломит тоненькую шейку мощными пальцами. «Теперь мне не уйти!» — говорил сам с собой гигант сквозь слезы. Он никогда не говорил с собой вслух, но, возможно, теперь его толкали делать это выпитые таблетки. Боль под их действием слабела, но одновременно накатывала чудовищное, доселе неиспытанная тоска. «К тому же боль вернулась, становится с каждым днем все сильнее, не отвязнее. Таблетки, конечно, есть еще таблетки, но стоит ли мне бороться? Этот мир отторгает меня, но ведь я отражение и символ всех его стремлений и страстей». Всплыла в голове свиньи фраза из какой-то давней радиопередачи. «Ведь все эти люди, которые живут в этом городе, в Главносибирске, так же, как и я, вышли каждый из своей грязной, низкой, никчемной дыры. Там серое, вечно придавленное к земле сырое небо, еще более сырая земля, сгнившие, разрушающиеся дома, в которых давно никто не живет. А только так кое-где доживает свой век от чего-то не умершие раньше старички. Там нет детей, нет будущего. Так же, как и я, каждый из этих людей немощен и бессилен, словно бы парализован. Слушает странные голоса, приходящие к нему по электрическим волнам. Так же, как и я, каждый из них мечтает мучить и насиловать, угнетать, топтать, быть таким, чтобы его боялись. Разве не об этом мечтает любой из миллиона главносибирских жителей? Разница только в том, что я это могу, я способен, а они нет. Так за что же меня травят? За что мне теперь придется погибать, если я сделал только одно, то, чего хотели сделать все?» Гигант обхватил голову руками и начал стонать. Старуха несколько мгновений смотрела на него. Потом сделала шаг в сторону гиганта и несколько раз осторожно погладила его своей старческой ручкой по голове. Старуха делала это из страха. Ей казалось, гигант раздобрится и не сломает ей шею. Что до обращения, которое только передано по телевизору, и слез, которые лил рыжеволосый Верзила, все это прошло мимо сознания старухи. Она не вслушивалась в то, что говорил странный голос за кадром, не обращала внимания на портрет вора в законе Иуды на экране. Портрет этот уже не раз показывали. Не поняла и того, что говорил сейчас Савиньи. Дошло до нее лишь то, что он жалуется на жизнь. Ну а кто на нее не жалуется? Она еще раз осторожно провела рукой по грязной рыжей шевелюре Верзилы, сказала, как бы отвечая на последнюю, произнесенную им фразу. «Не плачь, милок! Сделал и сделал! Что теперь? Мало ли!» Она сказала это лишь, чтобы что-то сказать. Главными были здесь не слова. Она могла произнести какую угодно ерунду, а жалостливые интонации. Она могла сказать с ней любую фразу. Но именно от этой гигант пришел в ярость. «Заткнись!» — вскричал он и, что было силы, ударил старуху кулаком в лоб. Та от удара откинулась назад, отлетела на метр и рухнула замертво. Савиньи потрясенно уставился на лежавшую на полу старушенцию. Потом встал с дивана, подошел к старухе, наклонился, заглянул в ее открытые глаза. Остановившийся потухший взгляд направлен в потолок. «Мертва! Мертвее не бывает!» Савиньи отшатнулся. Пятясь, вернулся к дивану. Медленно сел, неотрывно глядя на распростертое тело. «Что же я наделал?» — потрясенно прошептал Савиньи. «Убил собственную бабушку!» Он горько зарыдал. Глубокая подавленность, вызванная обращением Иуды к жителям Главносибирска, которое посмотрел по телевизору, смешалась с тоской из-за смерти бабушки. Когда рыдания перестали сотрясать его огромное тело, он тихо проговорил: «Теперь на всем белом свете у меня никого нет». Тут Савиньи призадумался. «Но почему нет?» — спросил он себя вслух. Ведь и верно, он был не совсем одинок. Где-то в печальной деревеньке, затерянной среди лесов далеко-далеко от Главносибирска, в покосившейся старенькой избушке жила его мать. «Нет! Мамы больше нет!» — уверенно проговорил он. Еще более тяжелая, чем прежде, страшная тоска навалилась на него. Он, наконец, дал себе отчет, почему решил, что больше нет у него на свете ни одного близкого человека, который бы испытывал к нему какие-то другие чувства, нежели животный страх и ненависть. Накануне, когда он спал под мостом через реку на самой окраине Главносибирска, куда добрел уже после полуночи, ему, это было перед самым рассветом, приснился сон. Он поверил в него. Еще там, под мостом, проснувшись на рассвете от холода, испытал глубокую тоску. Но потом его закрутил день, борьба, которую вел за собственное выживание. Там, под мостом, ему приснилась собственная мать. Ему, Савиньи, в этом сне чудилось, что он спит не под мостом, а каким-то чудесным образом вернулся этой ночью в родную деревеньку. Как он попал туда, что этому предшествовало, все это неясно. Но только пройдя осторожно по участку, так, чтобы не заметил его кто-нибудь из соседей, прячась во мраке, который был под кронами деревьев, к дому, обнаружил, что дверь заперта. Несколько раз обойдя дом вокруг, все окна были темными, за ними не горел свет. Несколько раз, постучав в стекло, вернулся к крыльцу, присел на него, облокотившись плечом о дверь. Почувствовал сильную усталость. Уснул. Проснуться его заставил скрип и что-то такое изменившееся вокруг него. Открыв глаза, понял, что заваливается внутрь дома, потому что дверь, на которую облокачивался плечом, оказалась не на замке и немного раскрылась внутрь. Он встал и, толкнув дверь, вошел в избушку. Медленно, не включая света, прошелся по комнатам. Его поразило, что зеркало, в которое смотрелась мать, закрыто черной тряпицей. В доме никого не было. Постояв, не включая света, примерно минуту в нерешительности, Савиньи вдруг почувствовал безотчетный ужас. Никогда ничего не боялся. А тут вдруг ему стало так жутко, что он решил немедленно выйти на улицу. Уже сделал шаг к двери, как вдруг на пороге возникла темная фигура. Черт ее различить было невозможно. Лишь когда она медленно вошла в дом, Савиньи разглядел, что это его мама. Обычно Савиньи не церемонился с матерью, но тут его охватила какая-то странная робость. У него словно язык присох к небу, он не смел первый заговорить с ней. И эта черная тряпка на зеркале. Но, может быть, он обознался, и это не его мать. Темная фигура заговорила первой. Рыжеволосый гигант узнал голос матери, хотя лицо ее по-прежнему было скрыто, словно бы какой-то вуалью. «Сыночек мой, прости меня, я сильно виновата перед тобой». Никогда прежде гигант не слышал таких слов от матери. Сердце его словно бы сжало чья-то рука. Душу охватила необъяснимая, неизбывная тоска. Он вдруг сделал шаг в сторону темной фигуры. Ему захотелось, чтобы мать положила ему руку на рыжие волосы, ласково погладила по ним, точно так же, как сделает это потом в Главносибирске в своей квартире его бабушка. «Нет, Савельишка мой, я тебя больше не поглажу. Никогда!» — проговорила мать Савиньи, отступая назад. Каким-то невероятным образом она читала мысли сына, такого же рыжеволосого, как и она сама. «Но почему, мама?» Воскликнул Савиньи, делая к темной фигуре еще один шаг. Ему хотелось, чтобы мать поскорее скинула с себя странную темную пелену, включила свет. Сам почему-то не решался это сделать, чтобы все в их избушке стало так, как было прежде. Он бы нагрубил матери, а она бы смолчала, но потом они бы сидели в этой комнате при свете вдвоем. «Не поглажу я тебя, Савельюшка, и не зажгу больше здесь свет по той простой причине, точно, что каким-то странным образом она теперь читала все его мысли. По той причине, что ты теперь остался совсем один». «Почему один?» — воскликнул Савиньи. «Потому что я умерла», — коротко, спокойно ответила Евлампия и отступила назад в темноту. И мгновенно словно бы растворилась в воздухе. Только Савиньи ее и видел. Затем в этом сне куда-то исчез темный дом с занавешенным зеркалом. И вот уже он, Савиньи, бредет по околице деревни. Впереди лес. Верзила не оборачивается. Где-то там, за его спиной, осталась их с мамой избушка. Она теперь темна и безжизненна. Точно так же погружена во мрак и вся их деревенька. Нигде ни огонька, ни человека. Все умерло, вымерла. Савиньи знает, что больше он никогда сюда не вернется. Взгляд гиганта опять уставился на мертвую старушку. Глубочайшая тоска, охватившая Савиньи, становилась все мучительнее. Ему хотелось стонать, рвать на себе волосы, кусать себя за локти. Вместо этого он уставился в экран телевизора. По дорожке в парке катили велосипедисты. Парни и девушки вовсю крутили педали. Камера фиксировала стремительное мелькание их ног. Савиньи вспомнил про свои. Тут же вернулось ощущение боли. Негромко застонал. Опять взглянул на мертвую старуху. Вдруг почувствовал сильную слабость. Хотелось спать, но оставаться в этой квартире рядом с трупом было невыносимо. Гигант медленно поднялся с дивана, сделал шаг к двери и зачем-то, повинуясь какому-то бессознательному импульсу, повернулся к экрану телевизора. Показывали международного профессора Сабатини. Тот сидел в большом красивом кожаном кресле за просторным полированным столом, на котором были разложены медицинские атрибуты. Прибор для измерения давления, несколько пузырьков с лекарствами, стетоскоп. Сбоку от солидного стола Сабатини на мягком стуле примостилась хрупкая молоденькая корреспондентка с микрофоном. Почтительным тоном она задает Сабатини вопросы. Тот разглагольствует. В организме каждого человека заложены огромные, практически неисчерпаемые резервы. Я никого не лечу в традиционном понимании этого слова. Я лишь активизирую резервы, которые дают человеку возможность справиться с болезнью самостоятельно. Пытаясь слушать то, что говорит международный профессор медицины, Савиньи вдруг начал понимать, насколько сильно подействовали на него таблетки из старухиной аптечки. Гигант почти ничего не соображал. Он пытался уловить смысл изречений Сабатини, но схватывал лишь отдельные слова, которые не хотели соединяться во фразы. Гигант не понимал, о чем ведет речь профессор. «Я не использую лекарств», — говорил Сабатини в своем интервью к телекорреспондентке, «потому что все лекарства, даже самые сильные и современные, даже те, которые еще не разработаны современной фармацевтической промышленностью, присутствуют в организме человека. Я лишь даю своим пациентам вещества, которые помогают извлечь сильные лекарства из одних органов пациента и перенаправить их в другие его органы». Сабатини говорил что-то еще. Савиньи не мог больше разобрать ни слова. Гиганта мучила слабость. Чтобы не упасть, схватился за дверной косяк. Болели суставы. То и дело косился на лежавшую на полу мертвую старуху. Вдруг интервью закончилось. Корреспондентка сказала какие-то фразы, и следом на экране поверх видеокартинки, на которой международный профессор прощался с молоденькой журналисткой, появилась заставка. На ней указано название медицинского учреждения – клиника профессора Сабатини и адрес. Савиньи с трудом прочел его, но при этом он сразу врезался Савиньи в память. Знал эту улицу. Она располагалась неподалеку от вокзала. И бизнес-центр, о котором говорилось в объявлении, тоже был знаком. Он несколько раз проходил мимо него. «Третий этаж, офис 16», — произнес Савиньи вслух, пошатываясь, вышел из квартиры.